в подсолнухах. Однажды котята с родителями возвращались от бабушки. Дорога в город была очень живописной, и коты с любопытством смотрели по сторонам. Вдоль дороги протянулось огромное поле с ярко-желтыми цветами. «Котятки, смотрите, сколько подсолнухов!» — сказала мама, указывая в окно. Котята ахнули. «Вот это да! Какая красота!» А папа предложил: «Давайте остановимся и посмотрим поближе». Папа затормозил у обочины, и все вышли из машины. Вокруг сияли тысячи и тысячи солнышек-подсолнухов. Они покачивали своими желтыми головами в такт порывам ветра. «Какое красивое поле!» — восхитилась Карамелька. Компот достал телефон и попытался сделать фото. «Ага, и большое! Даже в фотографию не помещается!» А папа хитро улыбнулся и достал из багажника прибор с маленькими пропеллерами. «Смотрите-ка, что у меня есть! Мой квадрокоптер! Недавно я установил на него камеру. Сделаем красивые фотографии с высоты птичьего полета». «И все поле поместится на фотографию», — сообразил Коржик. Котята очень обрадовались папиной задумке и весело закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Квадрокоптер взмыл в воздух, но тут его начало швырять из стороны в сторону. Это ветер усилился и начал мешать маленькому чуду техники. «Да, вот это ветер сегодня!» – протянул папа. Мама обеспокоенно спросила: «Котя, а квадрокоптер не упадет?» «Не волнуйся, кисуля», – успокоил ее папа. «Я мастерски им управляю». Но тут налетел новый порыв ветра и сбил летательный аппарат. Прибор упал где-то далеко-далеко в поле. Котята замерли. Что же теперь делать? «Ну вот, папин квадрокоптер упал», — расстроился Компот. «И потерялся», — добавила Карамелька. А вот Коржик не унывал. «Сейчас папа его снова поднимет в воздух. Ведь у него есть пульт», — напомнил он. Папа понажимал разные кнопки на пульте, но ничего не произошло. «Хм, не получается», — признался он. «Наверное, подсолнухи мешают квадрокоптеру взлететь. Не беспокойтесь, я пойду в поле и найду его, ждите тут». Папа протянул пульт маме и шагнул в море подсолнухов, которые были такими высокими, что папа скрылся в них с головой. «Главное, чтобы папа сам не потерялся», — запереживала Карамелька. Коржик уверенно заявил: «Не потеряется! Это же папа!» Тем временем отец кошачьего семейства пробирался все дальше и дальше в поле. И, наконец-то, увидел квадрокоптер. «Нашел!» – обрадовался он и внимательно осмотрел ценный прибор. «Кажется, ничего не сломалось. Вот это удача!» Папа решительно повернул обратно со спасенным квадрокоптером в лапах и замер. Перед ним стояла стена подсолнухов. Откуда же он пришел? Папа почесал затылок и нерешительно двинулся вперед. Через 5 минут он огляделся. Кажется, здесь налево. Или направо? «Хм, где же машина?» – задумался он. «Я уже должен был к ней выйти. Может, она там? Или там?» Тем временем Карамелька начала не на шутку волноваться. «Ну где же папа?» «А вдруг он заблудился?» – захныкал Компот, который тоже испугался. Мама достала телефон и успокоила котят. «Не переживайте, котятки, сейчас мы ему позвоним». Папа тут же ответил на звонок, но из-за сильного ветра его было очень плохо слышно. «Алло, кисуля, кажется, я заблудился!» «Говорю, заблудился!» «Что?» «Не понял! Ничего не слышно!» «Котя, ты заблудился?» «Я ничего не слышу, алло!» — прокричала мама в трубку и обернулась к котятам. «Из-за этого ветра совершенно невозможно разговаривать». Компот совсем расстроился. Ну вот, теперь и папа потерялся. Никогда не унывающий Коржик предложил: давайте пойдем в поле и найдем папу. Но ведь мы можем потеряться сами, ответила рассудительная Карамелька. И правда, эта идея не годится. Тогда кошечка придумала другое решение. Давайте подождем, пока ветер стихнет, и позвоним папе еще раз. А если у него разрядится телефон? Спросил Компот. Нет, будет лучше, если папа просто пойдет вперед. Когда-нибудь он выйдет из поля. Коржик покачал головой. Но поле такое большое. Если папа пойдет не в ту сторону, он может идти очень долго. Мама задумалась и пробормотала: надо придумать что-то другое. Так, у нас есть телефон и пульт от квадрокоптера. И тут Карамельку осенило. Я знаю, что надо делать. Спасти папу нам поможет квадрокоптер. Котята переглянулись. Они все поняли без лишних слов. Отличная идея. Мама написала сообщение папе: Котя, подними квадрокоптер повыше. Интересно, что они задумали? Удивился папа, но сделал все, как его просили. Он встал на цыпочки и поднял чудо-прибор над головой. И тут квадрокоптер взмыл в воздух. Ну, конечно! Они хотят показать мне дорогу с помощью квадрокоптера. Гениально! Догадался папа. Квадрокоптер полетел навстречу котятам и маме, которые управляли аппаратом с помощью пульта. И папа помчался следом. Уже через 5 минут он выбежал из этого коварного моря подсолнухов. «Папа!» – с облегчением воскликнули котята. Папа обнял всех и рассмеялся. «Котятки, кисуля! Наконец-то я выбрался! Если бы не вы, я бы сам стал подсолнухом! «Как хорошо, Котя, что ты снова с нами!» – улыбнулась мама. Папа со вздохом развел лапами. «Жалко только, так и не получилось сделать красивые кадры с полем». «Кажется, ветер стих», – заметила вдруг мама и предложила. «Почему бы нам не сделать еще одну попытку?» Котята оценили эту идею и радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Папа сделал несколько кадров с высоты птичьего полета. На них коты стояли посреди целого моря подсолнухов. Как же красиво! Вот так котята и мама спасли папу. А все потому, что они проявили смекалку и нашли квадрокоптеру необычное применение.